Глава 7. Лена очнулась от липкого ощущения на коже. Будто страх, застывший за ночь, оставил след, не смываемый ни временем, ни сознанием. Все ее тело казалось покрытым невидимой пленкой, как после долгого мучительного сна, полного кошмаров, от которых невозможно скрыться. Она не двигалась, лежала, вцепившись пальцами в простыню, словно та могла дать ей опору, но ткань под ладонями была влажной от пота, шероховатой, чужой. Тишина комнаты была пугающей, густой, липкой, мертвой. Ни звука снаружи, ни скрипа половиц, ни шума ветра за окном, ничего, кроме ее дыхания, которое казалось каким-то неестественным, чужим. Она хотела открыть глаза, но не могла заставить себя, слишком боялась, что увидит нечто такое, что окончательно сломает ее. Где она? Вопрос, который в прежние времена показался бы абсурдным, теперь звучал естественным. Просто не под пальцами шершавые, одеяло сбилось к ногам, тело ощущалось разбитым, будто она провела ночь в борьбе, которую уже не помнила. Но с кем? С собой, с ним, с чем-то неосязаемым, что давно поселилось внутри нее, заполняя пустоту и заставляя ее забывать, какой была прежде. Где проходит граница между прошлым и настоящим, между сном и явью? Когда страх стал привычкой? Когда отчаяние перестало быть вспышкой, а превратилось в ровное, холодное течение внутри? Она попыталась собраться с мыслями, но сознание плыло. В голове путались обрывки вчерашнего вечера, гулкие фразы, чужой голос, приказы, касания, запах, давление. Все это неслось вихрем, перемежаясь с ускользающими образами из далекого прошлого, детства, дома, матери. И посреди этого она сама, или то, что от нее осталось. Лена никогда бы не позволила этого прежде. Когда-то ее мир был четким, границы нерушимыми, а воля крепкой. Но время исказило очертания, стерло различия между страхом и смирением. Что-то в ней сломалось, что-то перестало сопротивляться, позволяя чужой власти проникнуть глубже, чем она могла себе представить. Она не могла сказать, проснулась ли она или так и не засыпала. Ночные часы тянулись бесконечно, сливаясь в вязкое, удушающее забытье, где реальность накладывалась на кошмары, делая их частью одного, неразрывного потока. Лена не помнила, как закрыла глаза, но помнила, что внутри нее что-то кричало, не голосом, а глухой подавленной болью. Но пробуждение не приносило облегчения. Оно врезалось сразу, жестко, как острые края разбитого зеркала, без права на секунду замешательства, на иллюзию того, что все это было лишь дурным сном. Все, что она чувствовала, — это усталость. Глубокая, плотная, давящая. Она въелась в каждую клетку ее тела, в кости, в мышцы, в мысли. Тело ныло, словно даже во сне оно не получило покоя. Словно каждая его часть, даже пальцы на ногах, помнили боль. Она не могла понять, что болит сильнее — кожа, суставы или что-то внутри, невидимое, но изуродованное. Разбитость настолько пронизывала ее, что даже дыхание казалось тяжелым, чужим. Она медленно вдохнула, но не почувствовала облегчения. Воздух не приносил ничего, кроме напоминания, что она все еще здесь, в этом теле, в этой комнате, в этом существовании, которое больше не принадлежало ей. Она чувствовала его рядом. Не физически, этого она пока не могла сказать наверняка, но его присутствие ощущалось во всем. В стенах, в постели, в тишине, в ее мыслях, в движениях, которые она еще не сделала, но которые уже не принадлежали ей. Первая мысль, прорезавшаяся сквозь вязкую тишину, была не о спасении, не о попытке сопротивления, ни «как мне уйти», ни «как остановить это». Она думала лишь о том, какие слова сорвутся с его губ сегодня, каким будет его вердикт, какое решение он вынесет за нее. Мысль эта не потрясала, не вызывала ужаса, а лишь существовала как неизбежность, как естественный порядок вещей. Собственное бессилие не вызывало вспышки протеста. Оно просто существовало, как воздух в комнате, как ритм дыхания, который стал чужим. Она могла бы закрыть глаза снова, но знала, что это ничего не изменит. Сон больше не был спасением. Он стал продолжением яви. Внутри скреблась мысль: я никогда бы не позволила. Но она уже не звучала уверенно, а лишь шептала в глубине сознания, словно далекое эхо того, кем она когда-то была. Голос, некогда громкий и несгибаемый, теперь срывался на шепот, теряя силу. С каждым днем он становился слабее, с каждым днем угасал, пока не превратился в едва уловимый призрак былой воли. Лена шла медленно, сдерживая дыхание, будто стараясь не выдать своего присутствия. Каждый шаг отзывался в теле глухим отголоском напряжения, но она не позволяла себе замедлиться или тем более остановиться. Пол под босыми ногами казался ледяным, а воздух в комнате был тяжелым, пропитанным утренней тишиной. Она старалась идти беззвучно, не касаться ничего лишнего, словно хотела раствориться в пространстве, сделаться невидимой. Когда она вошла в столовую, Леонид уже сидел за столом. Ровный, расслабленный, он выглядел так, словно утро не началось, пока не появилась она. На его лице не было ни раздражения, ни ожидания, только легкая, лениво-жестокая сосредоточенность, с которой он водил пальцем по краю фарфоровой чашки. Он посмотрел на нее, но не как на человека. В этом взгляде не было интереса, лишь привычное изучение. Будто он проверял, насколько исправно работает механизм, который принадлежит ему. Лена замерла на мгновение, но неосознанно, не по собственной воле, а потому что ее тело уже научилось бояться любого промедления. Она села за стол, точно в отведенное для нее место, без колебаний, без лишних движений. Ее руки легли на колени, плечи не сутулились. Даже если бы она не думала о том, как выглядит, тело само выбрало правильную позу. Леонид не сказал ей садиться, но она уже знала, что должна. Тонкий звон прибора о край тарелки был единственным звуком в комнате. Леонид ел медленно, не торопясь, делая небольшие глотки кофе. Она чувствовала его взгляд, даже когда он не смотрел прямо на нее. Она ждала. Маленькая проверка. Он ничего не сказал. Лена не двигалась. Глаза ее были опущены, она видела перед собой свою тарелку, чувствовала запах еды, но не позволяла себе думать об этом. Ей нельзя было сделать ошибку. Тишина затянулась. Леонид даже не шевелился, но это ожидание давило сильнее, чем его слова. «Что, Лена?» — наконец раздался его голос, ленивый и отстраненный. «Ты что-то хочешь?» Она не подняла взгляда. «Нет». Он улыбнулся. «Точно?» «Точно». Леонид не ответил сразу. Он медленно поставил чашку, провел пальцем по ободку. «Ты ведь понимаешь, что можешь есть только, когда я позволю?» Она кивнула. «Говори вслух». «Понимаю». Леонид выдержал паузу, словно наслаждаясь моментом. «Хорошая девочка». Прошла минута, может, больше. Воздух в комнате сгустился. В висках отчетливо стучало ее собственное сердце. «Можешь», — сказал он, наконец, лениво, почти рассеянно. Ее пальцы дрогнули, когда она взяла ложку. «Ты благодарна мне?» — Лена сглотнула. «Да». «За что?» «За то, что позволили мне есть». Он кивнул, взял чашку, сделал еще один неспешный глоток. Первый кусок показался ей безвкусным. Еда не приносила облегчения, не насыщала. Она проглотила, но не почувствовала ничего, кроме тяжести в груди. Это был не просто завтрак, а подтверждение ее положения. Новая граница, которую он провел сегодня. Очередное испытание ее покорности. Вся эта сцена не о завтраке, не о насыщении, а о власти, о тонкой грани между дозволенным и запрещенным. Еще одна секунда ожидания, еще одно молчаливое одобрение, еще один приказ без слов, которому она подчинилась, потому что иначе было невозможно. Лена сидела неподвижно, чувствуя, как дрожь мелкими толчками прокатывается по телу, будто от переохлаждения. В комнате было тепло, но внутри нее разрастался ледяной сгусток, тяжелый, неподъемный. Она знала, что секунды до ответа растягиваются болезненно долго, и все же не могла заставить себя заговорить. Ее губы разомкнулись, но не произнесли ни звука. Воздух в горле застрял, как плотный ком, не позволяя сказать ни «да», ни «нет». Леонид наблюдал за ней, лениво, с легкой тенью удовлетворения в глазах, как человек, который растягивает удовольствие, смакуя процесс. Он медленно поставил вилку на край тарелки, провел пальцами по подбородку, будто изучая ее черты, а затем, без предупреждения, плюнул ей в лицо. Горячая влага ударила в кожу, скатилась по щеке. Лена замерла, но внутри все сжалось, скрутилось в тугой невыносимый узел. Все ее существо рвалось стереть это с лица, но она не подняла руки. Она не дрогнула. — Вот и хорошо, — сказал он с ленивой улыбкой, откидываясь назад, наблюдая, как она сидит с этой невидимой меткой унижения. Лена чувствовала, как ее пальцы сжались в кулаки, ногти больно врезались в ладони, но она не выдала себя. Если он хотел реакции, он не получит ее. Только вот Леонид, казалось, и не рассчитывал на немедленный эффект. Он терпеливо ждал, лениво склонив голову, будто наблюдал за редким зверем, которого приручает. Она могла бы закрыть глаза, могла бы спрятаться в себя, но внезапно его рука дернула ее за подбородок, заставляя смотреть в глаза. — Ты уже почти привыкла, но мне кажется, что ты еще не до конца поняла. Его пальцы крепко сжимали ее челюсть, подушечки больно впивались в кожу, заставляя открыть рот. Он ввел в него два пальца, глубже, чем нужно, глубже, чем она могла выдержать. Лена едва удержалась от рвотного рефлекса, горло судорожно сжалось. Она хотела отстраниться, но он держал ее крепко. — Дыши, — спокойно сказал он. Она дышала. Глаза ее наполнились слезами. Они сами проступили, размывая мир перед ней. Но она не застонала, не вздрогнула. Леонид смотрел внимательно, медленно двигал пальцами, как будто проверяя, сломается ли она сейчас или чуть позже. Затем он также медленно вынул их, смачно вытер о ее щеку и улыбнулся. «Вот теперь ты начинаешь понимать». Она не понимала, не хотела понимать. Лена сидела неподвижно, чувствуя, как кожа горела от унижения, а внутри все сжималось. Становилось меньше, меньше, меньше. Заплакать она не могла. Если слезы покатятся, это станет признанием ее полного поражения, тем знаком, которого он, возможно, ждал. Он продолжал смотреть, терпеливо, без видимого любопытства, будто ее выбор, молчать или плакать, был для него лишь предсказуемым шагом в неизбежном процессе. Она моргнула, задержала дыхание, но руки остались неподвижны. Прикоснуться к лицу, стереть следы его власти — это значило бы признать их. Ее неподвижность была актом безмолвного сопротивления, крошечного, незаметного для постороннего взгляда, но все еще существующего. Леонид усмехнулся и наклонился ближе. Его голос прозвучал тихо, почти ласково. — Ты моя. Пока ты это не поймешь, будет больно. Он не угрожал, просто констатировал факт. Лена смотрела прямо перед собой, не шевелясь, ощущая, как пустота внутри нее разрастается, превращая ее в оболочку без сопротивления. Ее разум повторял, она должна возмутиться, восстать, закричать, но этого не происходило. Вместо этого только тяжелый вдох. Воздух будто огонь обжигал горло, заполнял легкие, но не приносил облегчения. А что, если он прав? Мысль вспыхнула внезапно, прорезав сознание точно лезвием. А что, если это никогда не закончится? Если выхода действительно нет? Если боль не угроза, а единственная данность, а ее сопротивление лишь отсрочка неизбежного? Что, если он никогда не лгал? Если правда, которой она так боялась, уже давно стала ее жизнью? Лена закрыла глаза, ощущая, как мир вокруг медленно растворяется, растекаясь вязкой, липкой смолой. Где-то внутри что-то тихо, незаметно сломалось окончательно. Мир стал вязким, размазанным, будто его наполнили тягучей липкой смолой. Где-то внутри что-то сломалось. Тихо, незаметно, но окончательно. Лена сидела. Спина ровная, плечи расслаблены, подбородок чуть приподнят, но не по своей воле, а потому что так должно быть. Любая ошибка, любое отклонение от выученной позы могло вызвать недовольство, которое проявится не в словах, а в молчаливом пристальном взгляде, от которого холодеет кровь. Она уже знала, как это работает. Ей не нужно было слышать приказы, она чувствовала их кожей. Если сутулилась, он не говорил ничего, просто смотрел, и ей казалось, что спина ломается от напряжения. Если слово вырывалось неловкое, неправильное, он слегка наклонял голову, чуть приподнимал бровь, и этого хватало, чтобы в следующий раз формулировать мысль иначе. Не было необходимости говорить «нет» напрямую. Достаточно было молча изменить реальность так, чтобы отказ перестал существовать. В словах не должно было быть сомнения, не должно было быть эмоций. Если хочется плакать, плачь внутри. Если хочется сказать что-то, то вслух. Подумай, нужно ли это Леониду. Лена училась быть правильной. Вечером пришли гости. Лена осваивала новую для себя роль. Она услышала их голоса, когда вошла в гостиную. Мужские, ровные, уверенные, наполненные разговоры о чем-то важном, но не для нее. Леонид не предупреждал, но предупреждать и не нужно. Ее место было предопределено. Она замерла, но ненадолго. Сделала шаг вперед, словно подхваченная потоком чужих решений. В доме появились незнакомые люди, но они не оглянулись, не проявили удивления. Она не была гостьей, была чем-то вроде части мебели. «У вас есть увлечение?» — спросил кто-то, не глядя на нее, скорее из вежливости, чем из любопытства. Лена открыла рот, но на секунду замялась. Этот вопрос не был вопросом. Ее мнение, ее ощущения, ее история — все это не имело значения. «Было», — сказала она ровно. «Теперь нет?» «Теперь это не важно». Она почувствовала легкое движение воздуха от поворота головы Леонида. «Значит, он слушает». Гость кивнул, больше не проявляя интереса. Разговор мог бы продолжиться, но он уже не касался ее. Они говорили о недвижимости, политике, делах, в которых не было места таким, как она. Лена молчала, стояла чуть в стороне, слышала каждое слово, но оставалась невидимой. Один из мужчин потянулся за бокалом, затем, небрежно взглянув на нее, произнес: «Налей». Она знала, что должна сделать, но все же замерла на мгновение, прежде чем посмотреть на Леонида. Он не подал знака, не выразил ни одобрения, ни запрета. Ожидание повисло в воздухе, превращая ее сомнения в ненужную иллюзию выбора, выбора которого не существовало. Лена наклонилась, взяла бутылку и налила вино, стараясь не задеть края бокала, чтобы не раздалось ни звука. «Кажется, наша принцесса хорошо воспитана», — усмехнулся гость. Леонид не ответил сразу. Он поднял бокал, посмотрел сквозь тонкое стекло на алую жидкость, сделал глоток, смакуя вкус. «Почти», — протянул он. «Но мне нравится процесс». После ухода гостей Лена убирала бокалы, расставляла тарелки на поднос, чувствуя, как пустота растекается внутри нее. Эти люди не оставили следа, как не оставляют следов тени, прошедшие по стене. Она знала, что он стоит за ней, не издавая ни звука. «Ты сделала все правильно?» Голос был ленивым, тягучим, словно он уже знал ответ. Лена замерла, почувствовав, как мышцы напряглись сами собой. Она понимала, что должна сказать «да», но прежде чем осознала это, губы сами произнесли: «Я старалась». Откуда взялись эти слова, она не знала. Прозвучали ли они искренне, или это был очередной инстинкт подчинения? Леонид усмехнулся с легким оттенком удовлетворения в голосе. «Я знаю». Лена застыла. Она произнесла это машинально, даже не успев осмыслить. А потом поняла. Она больше не уверена, где проходит граница между реальностью и тем, что ей внушили.